Я обдумаю это со всей серьезностью. Я исполняю свои обязанности в покоях королевы, но ни о чем другом, кроме разговора с Ренаром, просто не могу думать. Больше всего на свете я хочу когда-нибудь стать королевой. Это самая заветная моя мечта. А теперь, когда между мной и короной Англии стоит всего лишь одна, не слишком молодая и здоровая женщина, эта мечта вполне может воплотиться в жизнь. Но я не эгоистка. Я думаю о том, сколько добрых дел смогла бы совершить, став королевой, как сумела бы помочь своим родным, но самое главное, мы смогли бы воссоединиться с Гарри, и я бы сделала его консортом. Ах, как мне хотелось бы увидеть замешательство на лице Пембрука, его смирение и испуг, увидеть, как он становится передо мной на колени. Я даю себе клятву сделать все, что в моих силах, чтобы оправдать ожидания Ее Величества. Я надеюсь, что никогда не дам моей госпоже повода огорчаться из-за моих религиозных убеждений. Да, меня воспитали в новой вере, но в таком важном вопросе, как мне кажется, я просто обязана в знак благодарности уступить королеве. Признаться, я не так религиозна, как Джейн или наши родители, а потому меня легче склонить к тому, чтобы подчиниться мудрости Ее Величества. Если же я не сделаю этого, то, боюсь, окажу плохую услугу себе и своей семье. А вот если поступлю наоборот, то выгоды очевидны. Может быть, даже такова воля Всевышнего. Я спрашиваю себя, проявят ли родители нетерпимость, узнав, что мое обращение в католичество — это цена королевского титула. Подозреваю, что их честолюбие в данном случае вполне может перевесить, и не исключено, что они смирятся, решив, что игра стоит свеч. А вот Джейн, это я знаю совершенно точно, никогда не пожертвует своей верой, и, боюсь, если я приму католичество, сестра просто перестанет со мной разговаривать. А вот интересно, пошла бы Джейн на компромисс, если бы подобное отступничество принесло ей свободу и возможность жить, посвятив себя учению? Она ведь именно этого хочет больше всего в жизни. Следует ли мне обсудить предложение испанского посла с родителями? В любом случае, надо хорошенько подумать, прежде чем сделать это. Откровенно говоря, меня очень беспокоит их реакция, но в глубине души я знаю, что решение уже принято. Погода в сентябре стоит мягкая, и я всегда радуюсь возможности провести свободное время в личном саду королевы. Сегодня я взяла с собой своих щенков и рукоделие. Не успела я поставить корзинку на свободную скамью, как увидела высокую молодую леди, чуть старше меня. Она идет в мою сторону с двумя сопровождающими, которые скромно держатся позади. Вид у нее впечатляющий. Длинные рыжие волосы, не спадающие ниже пояса, неброское платье кремового дамаста, почти никаких драгоценностей. Незнакомка откровенно некрасиво. Какая уж тут красота с таким узким лицом и крючковатым носом. Но есть в ней удивительное, непередаваемое обаяние, которое сквозит в обращенной ко мне улыбке, а в изящной осанке стройной фигуры чувствуется грация. Я инстинктивно догадываюсь, кто это, поднимаюсь на ноги и делаю реверанс, чувствуя, как сильно она возвышается надо мной. «Вы новенькая при дворе», — говорит она. «Это не вопрос, а констатация. Прежде я вас здесь не видела. Я приехала всего несколько дней назад, Ваше Высочество, миледи Елизавета. И зовут вас леди Катерина Грей, отвечаю я. Мне очень хочется добавить, я ваша кузина, но, пожалуй, делать этого не следует, ведь неизвестно, как относится ко мне Елизавета. Дружелюбно, с любопытством, а, возможно, даже враждебно. Лучше не рисковать. Если моя собеседница и удивлена, то никак этого не демонстрирует. Добро пожаловать, маленькая кузина. Я давно хотела с вами познакомиться. Я здесь, чтобы служить королеве, ваша милость, и присутствовать на коронации, поясняю я. Елизавета направляется к скамье, и я спешно убираю корзинку и ставлю ее на землю. Она садится и наклоняется, чтобы погладить моих щенков. Потом кивает, и сопровождающие отходят на некоторое расстояние, где и останавливаются в почтительном ожидании. «Я знаю вашу сестру, леди Джейн», — говорит Елизавета. «Мы встречались с ней в доме королевы Екатерины, царствие ей небесное. Сочувствую бедам вашей сестры». Я обращаю внимание, что Елизавета имеет привычку во время разговора жестикулировать и замечаю, какие у нее изящные руки с тонкими длинными пальцами. Движения кажутся мне несколько нарочитыми, но в целом выглядят привлекательно, особенно на фоне великолепной ткани ее платья. Позвольте поблагодарить вашу милость за добрые слова. Ее Величество заверило меня, что Джейн здорова и ни в чем не нуждается. Ну-ну, а заодно Мария и за вами приглядывает, чтобы вы тоже не выкинули ненароком какой-нибудь фортель. Елизавета улыбается, внимательно вглядываясь в мое лицо своими проницательными глазами из-под нависающих век. «Вам не приходило в голову, маленькая кузина, что королева пригласила вас ко двору, потому что опасается, как бы какой-нибудь глупец не использовал вас так же, как Нортумберленд Джейн? Конечно, сестра ваша теперь вне пределов досягаемости, а вот вы — совершенно другое дело. Я никогда не сделаю ничего такого, что могло бы повредить ее величеству», — горячо возражаю я. «Да разумеется. Я вижу, вы не способны на злоумышление. А вам и не нужно ничего делать. За вас это сделают другие. Мою сестру волнует не то, что вы можете, а то, кто вы есть».